30. Но почему так вышло, Миура? Почему так могло случиться? Почему ты не заметила этого выхода, когда шла туда? Да нет же, ты знаешь. Почему я не вышла к подземной реке? Ведь я ничего не боялась. Я так ее искала. Я так хотела ее найти. Ты хотела невозможного. Переходы не могли тебя вывести к ней сейчас, потому что ты живая. Потому что я живая? Ну, разумеется. Глупая змейка, река, которую ты слышала, протекает в царстве мертвых. Некоторое время Неферт тихо молчала. «Миур, так для чего я там все-таки побывала?» – наконец спросила она. «Я не чувствую, что во мне что-то изменилось». «Не чувствуешь потому, что еще не научилась этим пользоваться. Что ты увидела, когда вылезла из колодца?» «Как что, сад? Какой он был? Такой, как обычно?» «Да». «То есть нет, не такой. Все было ярче, чем всегда. И цветы, и солнце, и камни даже были ярче. Еще я никогда не замечала, какое над ним небо. Я словно другими глазами все это увидела». «Вот ты ответила на свой вопрос. Именно что другими глазами. Со временем ты научишься всегда ими видеть. А еще ты не заметила, что снова сменила кожу. Ответь сама, от кого тебя увели эти переходы?» «От Энери». «Да». Человеческое и нечеловеческое начало боролись в нем много яростнее, чем в тебе. Это, видишь ли, были равносильные противники. Он не выдержал испытания. Он останется человеком. Ты всегда непонятно говоришь, как это останется человеком? А я разве не человек? Об этом поболтаем как-нибудь в другой раз. Понимаешь ли ты хотя бы, чего он так испугался? Нет, он же не трус. Он на самом деле утопился бы, я знаю. Но я не могу понять, отчего ему легче было утопиться, чем туда полезть. Когда-то я говорил у тебя о том, как сильно люди боятся изменений. Плохо, что ты забыла. Здесь дело касалось одного из самых важных и самых необратимых изменений. И Энери храбр, как человек. На человеческой плоти недоступны пустые переходы. В нем заговорил страх перед нечеловеческим. Я тоже боялась. Но ты пошла. Не твоя заслуга, что в тебе меньше этого страха. А все же жаль. Да, жаль. Я думала, что с тобой вместе. Теперь ему неоткуда взять силы победить этот страх. И теперь он никогда... Да уж лучше на это не рассчитывать. Значит, нам не бывать вместе? Отчего же? Если, к примеру, ты захочешь уйти туда, куда ушел он. Ни за что. Так значит, пустые переходы дороже тебе, чем живой Энери? Энери, который окутывает тебя золотым облаком? Не делай мне больно. Я все равно не смогу этого объяснить. И не надо. Кстати, там с тобой случилась еще одна вещь. Но как раз о ней я тебе ничего не скажу.